Несколько раз он ощущал, как по телу ее пробегала дрожь. Не от холода, хотя ночь была очень холодной, а от воспоминаний о пережитом. Незадолго до рассвета он ощутил, что она расслабилась, и понял, что она, наконец, заснула. Сам он тоже жутко устал, но боролся со сном, чтобы поддерживать ее. Обоим спать было нельзя. Кони перешли на шаг. Восход оказался великолепным и унылым одновременно. На краю горизонта, прямо над ними, бледный слабый свет внезапно окрасился в красно-золотые цвета, но тут же был лениво проглочен тусклыми стаями рваных облаков. Это был не тот рассвет, который приносит с собой предзнаменование. Он не обещал ни мира, ни войны, но нечто среднее и куда более гротескное. С рассветом стало возможным разобрать, где они находятся. Кругом лежала голая степь, лишенная какой-либо примечательности и признаков жизни. Казалось, что степь эта безгранична и не имеет ни начала, ни конца. Они растянулись в цепочку. Впереди ехал Уинтерпол, за ним Кристофер с Чиндамани, а за ними плелась третья лошадь. Кристофер изо всех сил крикнул Уинтерполу, чтобы тот остановился. Пора было сделать нормальный привал. Сначала Уинтерпол не отреагировал, затем устало поднял руку, показывая, что услышал Кристофера, натянул поводья и неуклюже сполз на землю. Он ждал их, скрестив руки на груди, расслабленный и невозмутимый. Все случившееся с ними никак не сказалось на нем. Они не спеша подъехали к нему, и когда оказались рядом, Кристофер даже не нашелся, что сказать ему. Он спешился и помог Чиндамане сойти на землю. Она зевнула и крепко прижалась к нему, поеживаясь на холодном ветру. «Где мы?» — спросила она. «Я не знаю», — признался Кристофер. Он повернулся к Уинтерполу и заговорил с ним по-английски. «Ты знаешь, где мы находимся?» Уинтерпол улыбнулся. «На самом деле знаю», — ответил он. «Вчера ночью, до того, как все началось, я подслушал их разговоры и примерно представлял, куда мы направляемся». Он повернулся и показал на горы. «Ты видишь эти горы перед нами?» Кристофер кивнул. «Это хребет Богдоула. Урга находится по ту сторону хребта». Глава 53. «Я устал». Они уже шли несколько дней, но Замятин, похоже, не собирался снижать темп. Сам Даб начал задумываться, человек ли он вообще. «Может, хочешь еще шоколадку?» — спросил Бурят, протягивая мальчику большую коробку, обвязанную ленточками. Только Богу известно, у кого и как он приобрел, но она появилась у него как-то вечером в Улья-Сутае и была сильным искушением для ребенка, который даже толком не знал вкус сахара. На коробке было написано «Дебо и Галле», и она явно начала свою жизнь в этом маленьком магазинчике на улице Сен-Пере, откуда отправилась в путешествие в Санкт-Петербург. Еще в те далекие дни, когда в России спокойно существовали и царь, и шоколад. Каким окольным путем коробка, давно утратившая первоначальный вид, попала в степи Восточной Монголии, и как, в конце концов, попала в руки проповедника равенства Замятина, который теперь использовал ее как приношение своему маленькому божественному принцу, понять было невозможно. Сам Даб покачал головой и молча пошел дальше. Он знал, что шоколад не снимет усталость. Он не капризничал, он действительно устал. И для того, чтобы укрепить его дух и тело и подготовить их к тяготам предстоящего дня, ему требовалось нечто большее, чем помятая шоколадка. Он возненавидел Замятина первобытной безжалостной ненавистью и мечтал избавиться от него. Однако со временем они начали зависеть друг от друга, и сам Дапу становилось не очень уютно при мысли о возможном расставании. Замятин немного замедлил шаг и поравнялся с пони, на котором ехал Уильям. Они с Самдапом решили, что, коль скоро он находится в таком плохом состоянии, то именно он должен ехать на их единственном пони. Место, куда его укусил паук в туннеле, в Доржела, раздулось, приняв невообразимые размеры. Мальчик постоянно страдал от боли и почти не спал ночами. В последнее время на каждой их остановке его смотрели монгольские врачи, но все, что они могли сделать, это приготовить настой трав, которые Уильям пил, но которые не давали никакого эффекта.